Глава 16. Сколько времени я шарился по этим разломам, понятия не имею. Да-да, для себя я тоже назвал их разломами, так как по факту все это представляло собой обломки миров. Но как миров? Понятия миров и обломков тоже были несколько притянуты за уши. Но, как говорил, я только разбирался в физике процесса, поэтому сознание автоматически пыталось подтянуть в качестве якоря что-то знакомое, дабы уже на основании этого строить новые предположения. Ведь мой, казалось бы, хаотичный путь представлял собой череду проб и ошибок, необходимых мне для того, чтобы понять, как работает здесь система. И в этом мне очень пригодился мой старый опыт. Нельзя просто взять и засунуть охотника в задницу, надеясь, что он там надолго останется. Не такие мы, не так нас учили, и не так мы действовали. Многие в многомерной вселенной шутили, что охотники — самые живучие твари во всей вселенной, способные пережить практически все. Тут, конечно, было допущено небольшое преувеличение, однако само изречение было совсем недалеко от истины. Мы реально выживали там, где другие дохли, и относились, самое главное, к этому как к само собой разумеющемуся. Мы же охотники. Итогом моих нынешних блужданий стала постепенная наработка совпадений, которые я аккуратно переводил в правила. Новую энергию я уже начал различать на вкус, запах и цвет, и, исходя из этого, строил свой путь в этом, казалось бы, бесконечном лабиринте. И чем дальше я продвигался, тем больше офигевал от масштаба задумки кого-то или чего-то. Все эти маленькие мирки, в которые я попадал, были маленькими строительными кирпичиками, которые неизвестный мне создатель сгруппировал вместе по каким-то странным, одному ему ведомым признакам. Мне стали попадаться несколько разломов, соединенных как параллельно, так и последовательно. Ну, то есть они были прикреплены один к другому в этом мире, расширяя пространство, а также встроены один в другой. Это была нифига неизвестная нам, истребителям монстров, хоть и редкая матрешка, когда один разлом встраивался в другой. Здесь матрешка была гораздо более сложная. У кого-то мог бы взорваться мозг, но только не у меня. Я видел все больше и больше закономерностей, что позволяло находить мне другой, правильный путь. Кое-что еще было подмечено мной. Части этих миров на моих глазах растворялись, переправляясь куда-то дальше, а некоторые возникали в процессе моего нахождения здесь. Похоже, это было на действие грамотного портальщика. Вот только я не знаю ни одного портальщика, который смог бы кидать куски миров между вселенными. С усмешкой я подумал, что пригодился бы мне сейчас Грегори Торговец. Вот кто отличался неимоверной настойчивостью, граничащей с безумием. Думаю, застрял бы он здесь надолго и вышел бы только после того, как понял бы принцип и смог бы повторить. Но опять же, я здесь был один, и разбираться в этом нужно было именно мне. В итоге я нашел ту форточку, через которую могу вернуться обратно. Причем эта форточка была одноразовой. Вернувшись обратно сюда, воспользоваться ей еще раз у меня уже не получилось бы. А еще я, наконец, ухватился за сущность кодекса. Именно он держал проход с той стороны, не давая форточке захлопнуться, и тратил на это очень много энергии. Логично было бы рвануть обратно и освободить кодекс от такой нагрузки. Вот только я нащупал еще один путь, который мог бы дать ответы на некоторые вопросы. «Спасибо, брат», — мысленно обратился я к кодексу. «Но тебе нужно еще немного подержать дверь открытой. Я быстро». Опять же, понятие «быстро» в этой реальности мне было не совсем понятно. Поэтому я просто делал то, что должен был сделать. Несколько прыжков с короткими битвами. На этот раз я не задерживался на зачистку беснующихся тварей. Я просто целенаправленно пробивался сквозь них, запрыгивая все в новый и новый портал, пока, наконец, не оказался в нужном мне месте. То, что это место, то, которое мне нужно, кроме моей интуиции, подсказывало еще и то, что на меня никто не напал. Вокруг стояли тишина и спокойствие. А беснующаяся вокруг энергия была уже частично знакома, уже привычна. Я втянул ее на экспертизу. Мой мозг перенастроился. Теперь он не сразу отторгал непривычные вещи, а пытался сравнивать и анализировать. Да, все вокруг было все еще чуждо. Но я предположил, что нахожусь где-то в обители высшей сущности. У нас их называли богами. Как называют их здесь? Да кто ж их разберет? В очередной раз я пожалел о том, что со мной нет шнырьки. Здраво рассуждая, я избавил мелкого от опасности быть сожранным. Но вот прямо сейчас он бы мне сильно пригодился. Что ж, придется обходиться собственными силами. Вспомню все, что знаю о скрытности и незаметном перемещении, я применил все эти знания. Перемещаться в результате пришлось очень медленно, но интуиция подсказывала, что идти напролом сейчас точно не стоит. Чужую силу я почувствовал задолго и еще более сбавил скорость, приближаясь вообще со скоростью черепахи. Но зато, когда я добрался до правильного места, мое терпение было вознаграждено. Да, я находился в Междумирье. Легче всего это было описать, как будто я лежал на высоком утесе, а внизу, подо мной, происходило действие, свидетелем которого я стал. Внизу суетились обычные на вид люди. Слов я не слышал, хотя они явно общались между собой. Скорее всего, на мысленном уровне. Но рискнуть залезть им в голову я тоже не решился. Потому что вся та же моя интуиция прямо сейчас была на пороге сердечного приступа. Я даже живо представил ее сейчас, сидящую на кресле и держащуюся за грудь, в ужасе ожидая, пока ее предсказание исполнится. Но нет, сегодня я буду предельно осторожен. Люди, находящиеся внизу, были одеты в разные разноцветные одеяния. То ли разделенные по должностям, то ли по кастам. А вот то, что они делали, было невероятным. И вообще, больше всего эта пещера напоминала мне огромный пульт управления, в котором по периметру находились многочисленные пульты и мониторы, невиданные мной раньше, но определенно маготехнические. И вот именно с их помощью здесь и происходило что-то странное. Куски миров, следуя приказам операторов, перемещались туда-сюда. Похоже, я нашел этих самых строителей. Вот только эти самые кирпичики, которыми я назвал осколки миров, служили для какой-то другой цели. На одном из экранов было видно, как по желанию операторов весь разлом с находящимися внутри существами мгновенно исчезает, превращаясь в энергию. После чего эта энергия бьет ярким лучом из загробной приблуды, висящей на потолке, похожей на гигантскую люстру. А вот куда она бьет? Вот это было реально интересно. На невысоком постаменте лежало что-то наподобие большой книги. Причем страницы у нее были черного цвета, буквально сотканные из тьмы. А при ближайшем рассмотрении было видно, что эти страницы то ли пожевали, то ли покусали, то ли немножко подожгли. Дырявые, короче, были эти страницы. Похоже, книга где-то попала в приключения. Хотя... Я почувствовал знакомую энергию и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Конечно, эта книжка встретилась с кодексом. По остаточному энергетическому фону это стало понятно на 100%. И, конечно же, плохо пережила эту встречу. И как только я это понял, человек в черной мантии, сидящий напротив книги в позе, как будто молясь, внезапно вскинул голову и безошибочно посмотрел прямо мне в глаза. Блин, кажется, заметили. Эта мысль на удивление пришла мне в голову с большой долей пофигизма. Я успел увидеть немногое, но то, что я увидел, явно требовалось рассказать кодексу и братьям. Кто-то или что-то из этого мира одновременно ворует куски нашего, условно, хорошие куски, а обратно отправляет отработанный материал. Я успел заметить, что выжатый от энергии кусок мира, или разлом, энергия которого была передана в книгу, отправился куда-то дальше. А сам он теперь был похож на маленькую черную дыру, способную пожрать любую материю и энергию, рядом с которой возникнет. И вот его как раз-таки явно забрасывали в другое измерение. Что ж, если мне отсюда надо валить, то уйти нужно с салютом, без всяких сомнений. Сражаться я точно не готов, потому что эта потрёпанная книга превосходила силой все, что я когда-либо видел. Это кроме того, что находящиеся вокруг разноцветные человечки тоже были щедро напичканы этой силой. Сначала я использовал иллюзии, изобразив все, что пришло в мой измученный последними путешествиями разум. Твари, взрывы, катастрофы. Сразу за этим бросил уже техники, повторяющие эти самые катастрофы. Ну и на закуску вниз полетели души. Да, я пока что еще не придумал, как держать на поводке всех призванных тварей в этой вселенной. Но прямо сейчас мне было пофиг. Оставаться здесь я не собирался. Так что пусть развлекаются. «Раб кодекса!» — внезапно проревел чувак в черном, отбиваясь от последствий моего сюрприза. «Ну, нифига себе. В этом мире уже узнали, что такое кодекс. Это хорошо. Вот только какой же я раб?» «Я охотник, дебил!» — весело крикнул я. «Я еще вернусь. Обязательно вернусь!» Я хотел изобразить еще злодейский смех, дабы придать своим словам убедительности, но не успел, потому что чувак в черном меня атаковал, и мне пришлось спиной назад выпрыгивать из этого мира, дабы не быть размазанным. Честно говоря, я вообще ожидал, что он бросится за мной в погоню, но, видимо, то ли сюрпризы я оставил серьезные, то ли чувак дорожил своим окружением, потому что некоторые из разноцветных пострадали, я точно видел. В общем, погони за мной не было. Я достаточно быстро добрался до той форточки и выкатился через нее кубарем. Яркое солнце светило мне в глаза, а передо мной стояла вооруженная до зубов веселая компания. «Ну и куда вы намылились такие нарядные?» — хмыкнул я, глядя на своих товарищей. «Хотя вы-то мне и нужны». Иркутский эпицентр. «Сандер!» С протяжным воплем волк пришел в себя, рывком переводя свое тело в вертикальное состояние. «Тихо, тихо, боец, успокойся!» — раздался знакомый голос. Волк с удивлением перевел глаза и увидел сидящего рядом с ним и крепко держащего его за плечи Андрея Андросова. А руки Андрея светились белым светом. Было видно, что удержать его сейчас было той еще задачей. Волк моргнул раз, другой. Его зрение странно изменилось. Картинка перед глазами стала ярче и сочнее, звуки, доносящиеся до его ушей, получили дополнительные полутона, и даже запах, что накрывал поляну плотным покровом из тысячи оттенков, при желании он мог разложить на отдельные составляющие. «Что здесь?» — начал волк. А потом к нему разом пришли воспоминания и осознание того, что произошло. Он ведь прямо сейчас не был в обычном отрубе. Нет. Он только что парил в центре Вселенной, а его тело пронизывали голубые молнии кодекса. Не сказать, что это было приятно, но и дискомфорта он тоже не испытывал. Больше всего это напоминало своеобразную идентификацию или привыкание, когда кодекс изучал каждую клеточку его тела и каждую мысль в его сознании, чтобы... А вот тут вот у волка не хватало знаний. Он точно понимал, что кодекс его принял точно так же, как сам он принял кодекс. Теперь они — одно неразделимое целое. Вот только зачем все эти знания скромному Андрею Потапову? «Не Андрею Потапову, а брату волку», — раздался в голове у него тихий шелест незнакомого голоса с нотками сарказма. Тут-то к волку и пришло окончательное осознание, что теперь он никогда не будет один. У него есть кодексы, у него есть многочисленные братья. Да-да, прямо сейчас он не может до них дотянуться, но точно знает, что в определенное время это будет доступно. Ведь кодекс действительно находится в душе и сердце каждого охотника, объединяя их в единое целое. И от этого единения и понимания обретенного могущества у волка невольно навернулись слезы на глазах. «Слышь, волчара, ты не впадай из крайности в крайность!» А это был уже Макс Самохвалов, который сидел с другой стороны от него. «То ты орёшь, теперь рыдать собрался? У тебя там кукуха на месте?» «А в глаз?» — лениво поинтересовался волк, скашивая глаза на слишком разговорчивого паладина. «Да не, нормально все, вроде», — хмыкнул Самохвалов. «Волк, ты как?» — спросил Андрей Андросов. Но спросил без беспокойства. Он явно понимал, что с ним все в порядке. В основном ради того, чтобы завязать диалог. «Где Сандер?» — хмуро спросил волк. «Сострял, сука, собаку!» Перед ним появился расстроенный шнырька с большой битой на плече. И волк тут же озаботился. «Он ушел без тебя?» «Ну, я так и сказал, сука, собака!» Дубина исчезла, а шнырька недовольно сложил лапки на груди и нахмурил все четыре глаза. «Понятно». Волк точно знал, куда ушел Сандер. Поэтому встал и решительно направился к разлому. Останавливать его никто не пытался. Подойдя ближе и положа руку на поверхность, волк прикрыл глаза. «Держу!» — раздался тот же голос у него в голове. От этого одного слова было понятно. Кодекс держит проход для Сандера открытым. Вот только отправить волка вовнутрь он то ли не хочет, то ли не может. Что ж, Андрей Потапов всегда был самостоятельным мужчиной. А узнав Александра Галактионова, эта самостоятельность только добавилась. Он быстро взглянул на часы и прикинул время. «Через 2 часа встретимся здесь же. Экипируйтесь, как на последнюю битву. Нам понадобится все, что у нас есть. Ты уверен?» Андрей Андросов не спорил, лишь слегка прищурившись, пристально смотрел на волка. Его слова заставили волка улыбнуться. «Никто, кроме нас!» — хмыкнул он. И Андрей просто кивнул. «Легион будешь возвращать?» — уточнил Андросов. Волк на секунду призадумался. «Нет», — покачал он головой. «Идут паладины. Я и еще кое-кто. Все, до встречи». Времени у него было немного. Волк это чувствовал. И в данный момент он понимал, что действительно все сейчас зависит от него. Его призвал кодекс, а это значит, что его брата Сандра спасать придется именно ему. Ха, спасать Сандра? Ну, тут волк немного погорячился. Пусть это будет оказать некоторое содействие. Вот так гораздо лучше. А то за спасать Сандра потом можно недовольного Сандра получить. А недовольный Сандр — это тот, кого волк очень не любил наблюдать. При перемещении в усадьбу первой, кого он встретил, была встревоженная Аня. «Опять?» — с порога уточнила Аня у волка. «Да, он в другой вселенной», — сказал он. «На этот раз, чтобы оттуда выбраться, ему нужна помощь». «Нам собираться?» — нахмурилась Аня. И волк прямо сейчас понял, что она действительно готова пойти за своим мужем хоть на край света, несмотря на то, что девушка не была боевым одаренным. «Не вы!» «Ваши новые подруги!» Аня, умничка, сразу поняла, о чем речь. «Нужны все трое?» «Все трое», — кивнул он. «Через 2 часа там, перед разломом. Они знают, где». «Где медоед?» Аня не успела ответить, как рядом с ним из воздуха возник затупок. Хотя, глядя в его умные глаза, наверное, так называть его уже не следовало. «Я готов», — раздался у него в голове голос медоеда. Волк кивнул, подхватил зверя на руки и отправился в арктическую крепость. Зал с пламенем кодекса он уже видел издалека. И Саша рассказывал, что это такое. Но в первый раз в жизни волк попробовал прикоснуться к нему самостоятельно. Как полноценный брат, он имел на это право. И да, он не то чтобы переживал или боялся, но это было волнительно. Протянув руки к голубому огню кодекса, волк закрыл глаза и произнес: «С кодексом в сердце, с кодексом в душе».